и сестры, все присутствующие здесь. Это каждое такое собрание, своеобразный праздник для тех, кто трудится для Господа. Своеобразный праздник. Не только отчеты мы здесь слышим, мы слышим здесь благословения, мы здесь просим у Господа на дальнейшего и совета, и подкрепления, как дальше нам все это продолжать. Я хотел бы перед тем, как прочитать слово, и мы с вами помолимся, Михаил Солохин, Россия, Благовестник, хотел бы добавить к тому, что уже отчитывались друзья, ну, например, Сумская область могла бы нести, напомнить о том, что из их церкви трудится у нас на севере, в немецком округе, уже 2 года муж с женой, благовестник. Это Гайдар Анатолий Дмитриевич. Вот. Сына, я думаю, вы его знаете, Виталий. Они заменили семью, которая до этого жила там 10 лет. С самого начала. Вот в этом поселке. И на сегодня могу засвидетельствовать, что их приняли там. Естественно, конечно, по возрасту они не такие молодые, как в основном здесь присутствующие. По возрасту они ближе ко мне, к дедушкам. Но жила молодая семья с самого основания в этом поселке, точки миссионерской. Но когда они приехали, многие отозвались хорошо, потому что по возрасту подходит немножко уже другие рассуждения, другие общения. Вот, и мы радуемся этому, что Бог так все устраивает. Перед вами оркестр, который тоже не один год ездил в эти края далекие, суровые. Вот. И когда первый раз они поехали, я очень переживал, особенно за сестер. На них посмотришь, думаешь, дунет ветер, унесет куда-нибудь к Белому морю. Но, слава Богу, и первый раз они удачно съездили, благословенно, и потом вторично, и критично. Вот. И мы очень радовались всему этому, что могли послужить с ваших краев, друзья, с Мелитополя, очень благословенная церковь, которая потрудилась и трудится для севера. Я говорю, те, кто большее время проводит там в немецком округе, на Ямале, в Оркуте, и в других местах, в Якутии. Но и многие из вас на немного выезжали. Я это имею. 2-3 месяца вот на такой период выезжали. Тоже для этого труда. И их Бог благословлял. Вот мы уже с вами слышали и слово о любви, молитве, слышали о посвященности. Я уже некоторые выступления слышал и переживания, что жатвы много, трудящихся мало. Или можно даже сказать другую аргументацию. Меньше становится. Вот мне кажется, что, наверное, 2 года назад я был не здесь, наверное, на конференции и в другом месте. Но народ, наверное, было больше. В этот раз, мне кажется, меньше на конференции. Не знаю, с чем это связано, с периодом времени или с нехваткой. Но переживание такое есть. Переживание у нас в России есть по этому поводу. Вот, и мне хотелось бы, чтобы немножко нам ободриться. Я снова такое хотел, друзья, прочитать. Это из книги «Бытие», 17 глава, 1 стих. Авраам был 99 лет. И Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь мне порочен». Ну, в первую очередь я хотел бы на этом заострить внимание всех присутствующих. Вот молодой человек рассказывал свидетельство о том, как он пришел к Богу. Это он только маленькую толику рассказал. А если дать возможность, чтобы еще много рассказывал всех переживаний, всех борьбы. Но он теперь, думаю, радуется, что у него есть Бог всемогущий. И вот думаю, друзья, вот сейчас бы, если бы явился нам ангел или сам Бог, и заявил бы во всеуслышание: ну, дети мои, посмотрите на меня, вот я Бог всемогущий. И повторял бы вот эти слова. Или, может быть, ну, в другом таком повелении. Или с вопросом: будете ли вы предо мною? И как это у вас получается? И делайте мое дело, которое я вам повелел, как должно быть. Или, может быть, только это больше в ваших желаниях, стремлениях, а на деле не совсем все это так. Братья и сестры, конечно, я не хотел бы умолить вашего труда ни в коем случае, но переживание сегодня, оно... Почему переживание? Вот 99 лет было Аврааму, еще не Аврааму, а просто Аврааму. 99 лет, и явился ему Бог. Явился, я понимаю, открылся и сказал: я Бог всемогущий. Мы с вами это прекрасно знаем, что Бог наш всемогущий. Но поверьте мне, я вот смотрю на молодых и вспоминаю, ну, 18 лет назад мы первый раз заехали в немецкий округ на Ренмар. Было лето, холодно, июль месяц. Мы почти все время проходили в теплой одежде, курточки теплые, палатку поставили. 2 недели к палатке, и в палатку ни один человек не зашел. 2 недели. Нас 3 братьев, и мы в большом недоумении. Мы выставили столик чуть-чуть вперед, палатки подальше. На столик выложили литературу. Центральное место. На этом месте сейчас там православный храм свой построили. Наш молитвенный дом чуть-чуть подальше. Не идут. Мы стали даже останавливать людей. Не идут в магазины, на работу. Они нас, от нас как чумные, понимаете? Вот как зараза какая. Сразу так и смотрят на нас с такой подозрительностью, что мы думаем, что будем делать дальше. Мы уже стали друг перед другом исповедоваться, молиться. Может, у нас причина есть. Звоним на материк. Вот. А нам, братья, Николай Петрович, и вот на мелочь в то время: молитесь, Бог усмотрит. Молитесь, Бог усмотрит. И вот при всем таком положении, состоянии, поверьте мне, я точно как Авраам, вот Бог ему говорит: через год у тебя будет сын. У тебя и у Сары. Что сказал Авраам? Неужели у меня уже мертвого, столетнего это может быть? А перед этим Бог ему явился. Какой Бог? Деревянный, всемогущий Бог, настоящий. И мы между собой говорим: неужели тут когда-нибудь будет церковь? Точно такая мысль была. Неужели? И был момент, как брат говорил, хотя и не считаю, что подъемщик, но думаем, ну, закончится как-нибудь эти 3 месяца, и мы уедем. Раз так нас здесь принимают. То есть вообще не принимают. И вспоминаю все это, я возвращаюсь к тому, как ходил Бог перед первыми людьми, которых сотворил. Ходил он перед Адамом и Евой. Ходил. Наяву, беседы имели. Все было прекрасно. А потом, и в один момент все разрушилось. В один момент. Где ты, Адам? Где ты? В кустах. Неужели ты? вопрос, неужели ты это сделал? Да, сделал. Братья и сестры, сегодня тоже вопрос, неужели наш Бог обессилил? Неужели Бог, ну, свое всемогущество все исчерпал? Неужели он другим стал? Или мы с вами за 15-20 лет, больше 20 лет свободы, немножко утомились, немножко устали, не хватает у нас, может быть, сил, дерзновения, вот, и как бы меньше всего этого становится. Кто-то устает, да и я не секрет, даже один раз просил Бога прощения, как-то говорю, да все, уже я постарел, уже дед, уже инвалид, пора бы мне на пенсию, пора бы молодых. А потом говорю, Господи, у нас там в Орловской области на колясочке ездит инвалид. На колясочке каждый день останавливает людей, предлагает им трактаты, Евангелие. Каждый день. Братья и сестры, когда я соприкоснулся с этим, я даже ему сказал, Юра, как мне стыдно перед тобой. Ты совершаешь им, тянешься этим, а я еще ноги ходят. И Бог наш всемогущий. А я хочу как-то так-то уйти или как-то отойти от этого. А Бог ведь любит нас, братья и сестры. Ведь Он нас и утверждает в вере. Ведь Он нас таким путем ведя спасает. И нам дает возможность прославить Его, Бога всемогущего. И нам дает возможность ходить непорочно. И перед Ним ходить, не перед кем. Понимаете, вот я не думаю, мысль даже не, ну, если возникает, то она сразу гасится, что кто-то выходит и отчитывается, что вот посмотрите, как я потрудился за год. Посмотрите на меня, посмотрите, какие у нас успехи, плоды. Нет, мы только говорим о Боге. Вот что Бог сделал. Вот как Он благословил. Вот как Он устроил до сего времени. Ведь представьте себе, буквально через 8 месяцев, буквально через 8 месяцев, первые 9 человек были крещены в этом городе, на Ленмаре, в этом немецком округе. И так там началось создание церкви. И сегодня там полноценная церковь, служителя есть, совершается служение, в поселках есть миссионеры, по тундре весь благая распространяется. А мы думали, неужели тут когда-нибудь эти замороженные оттают? А для Бога всемогущего всего, чтобы нас поставить на место, чтобы открыть, ты чего сомневаешься? Ты разве забыл, что я Бог всемогущий? Что я люблю этих людей? В нашем объединении тоже были отчеты, собрания. И радостные есть, нерадостные, но по объединению вот цифра такая у нас прозвучала, что на 17 душ меньше покрестили, чем в том году. Я на это смотрю просто. Я говорю, Николай Петрович, поверьте, в том году сколько, а позапрошлым сколько? Да, позапрошлым больше, а в прошлом чуть меньше, а сейчас еще чуть меньше. А еще позапрошлым, а там очень цифра внушительная. И вот я говорю, если мы будем на это смотреть, то неужели, мы скажем, все у нас заканчивается? Неужели все Бог не хочет спасать? Нет, братья и сестры, Бог продолжает спасать. Бог остался всемогущим. Мы не должны не впадать ни на йоту, как я понимаю, в такое сомнение или переживание. Господи, а что с нами завтра? Неужели ты нас оставишь? Неужели ты нам не поможешь? Неужели ты не благословишь? А Он говорит, ходи предо мною и каким будь. И будь вот таким непорочным. И все остальное, что я обещал, будет исполнено. У меня много родственников в Америке живут. Недавно звонят. Ты, брат, не слышал, у нас беда вот здесь, по стране. А я, что за беда? Да вот, издали указ администрации президента, что до 23 марта 2013 года все должны быть граждане Америки чипированы. Без исключения. И взрослые, и дети. Я говорю, да, серьезно. Ну, а что нам делать? Я говорю, для меня это неожиданно, все это, ну, а что делать? Я же не Бог, что делать? Я одно могу только сказать. Бог наш всемогущий. Сразу я говорю, могу сказать, значит, вот-вот он придет за церковью. Вот оно, время. Это еще один признак. Значит, нужно быть готовым к этому. Молитесь и бодствуйте, и все. Они звонят Николаю Степановичу, он говорит им, возвращайтесь в Россию. Но в России у нас наш президент заявил на этот указ, что мы посмотрим, как в Америке пойдет дело. Следующая наша очередь, если все будет хорошо. Так что из огня или в полыми, или наоборот, выбирайте. Братья и сестры, я Бог всемогущий. Это обетование только Аврааму или нам с вами тоже? И нам с вами. Я Бог всемогущий. И то, что мы живем сегодня в такое время, с одной стороны, переживания есть, а я вспомню отцов своих и думаю, не знаю, смог бы я пережить, как мой отец или дедушка, смог бы я верным остаться, умирая от голода в лагере, или стоя война, или смерть, или бери оружие, смог бы. И большой вопрос, поверьте, большой вопрос. Хотя для меня Бог всемогущий, и я хожу перед Ним. Но как подумаю об этом, и думаю, как они выдержали. А мы сейчас, находясь в такой свободе, в других переживаниях, других и огромных переживаниях, как бы наши дети, внуки наши остались верными. И понимаю, что спасая других, то, что мы делаем, это правильно мы делаем, и мы не должны останавливаться. Потому что Бог пока не закрыл эту дверь. Мы должны спасать себя в первую очередь, заботиться о домах своих, заботиться. И я иногда думаю, может быть, мало молитв у нас сегодня, молитв, что Господи, гряди скорее. Гряди, время очень опасное, такое обольстительное. При всех наших усилиях, стараниях, как бы, и думаешь, неужели мы устоим? Неужели мы останемся тебе верными? Неужели? И вот это неужели, оно постоянно как бы, ну, стоит, вот настораживает нас или напоминает нам о том, что нужно быть внимательными ко всему. Апостол Павел, когда предстоял перед Агриппой, то он читать это место поточнее, стоя перед Агриппой, 26 глава Деяния апостолов, он говорит ему такие слова. 26 глава, 8 стих, он ему задает тоже вопрос. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Он рассказывает свое свидетельство о том, как он встретился со Христом, как осиял его свет, как он стал его проповедником, благовестником истинной правды. И вдруг говорит, что же, неужели вы почитаете невозможным? Неужели вы думаете, что Бог воскрешает? Неужели вы представляете себе нашего Бога всемогущего, невозможно это делать. И вот, дорогие мои, думаю, что нас каждый раз должна вселять уверенность вот, в нашем хождении пред Богом или в нашем том, что мы проверяем. Господи, хожу ли я пред Тобой или перед человеком? Какое мое состояние и положение? Какое? Мне понравилось, у нас недавно было родительское собрание, ну, в церкви, я имею в виду, вот под, перед школой. С 5 класса у нас в России ввели православную культуру, православный урок, ну, и мы детей в школу благословляли, и все одно к одному, как бы это подошло. И когда я коснулся, посмотрел этот учебник, и знаете, как враг или сатана умеет, как красиво он все оформляет. Учебник хороший, там, как бы название неплохое, основы православной культуры. Ну что, как бы нужно знать для общего образования. Начало учебника, Нагорная проповедь Иисуса Христа. Картиночки, как обычно, в детских библиях они проскальзывали. Все это есть. Читаю ни одной ошибки. Нагорная проповедь. Первая, пятая глава полностью написана, в конце вопросы, как поняли, о чем. И разъяснение, что такое быть блаженным, что такое быть счастливым. И вопрос ученикам, как бы, а что ты не хочешь таким счастливым быть? Да это же надо обязательно. Прям обязательно надо это преподавать. Следующий читаю раздел, глава, продолжение Нагорной проповеди. Вот опять восторженные отклики, восторженные такие вопросы. Но потом чуть дальше еще переворачиваю, и уже пошло свечечки, иконы, мама красивая нарисована. Богородица, потом Спасительница, и все, и акцент увеличивается, увеличивается. И то, что впереди было, все осталось в туне. Братья и сестры, переживание большое. Родители говорят, что делать? Мы не можем церковью принять решение и сказать так. Это вы должны решить со своими детьми, как поступить, как сделать. И один папа там у нас говорил, братья и сестры, тоже я сильно переживаю за своих детей, хотя у меня их пока четверо, но я хотел бы предложить, давайте мы всей церкви молиться, Господи, гряди скорей, гряди, чтобы наших детей сатана не погубил. И он говорит, вот мы идем с детьми, как-то они в собрании идут. Они идут и говорят, папа, ну, лето прошло, осень уже надоело. Когда зима будет? Вот хоть на лыжах покататься, на коньках. Он им говорит, дети, вот смотрите, видите деревья? Деревья у нас в городе много. Вот как с деревьев листочки облетят, упадут, как увидите, что голые деревья. Считайте, зима не за горами. Сегодня, завтра, и все, и будете кататься. Ну, и все, мы так и поговорили, я как-то забыла, потом это где-то через неделю они прибегают с улицы, папа приехал, эти сослужения кричат, папа, ну что, ну почему зимы нет? Ну, дети, а, листочки. Мы сегодня все листочки посбивали вот с нашего дерева, там нет, выйди по люди, ни одного листочка. Нужно, чтобы зима пришла. Братья и сестры, да, такой пример, как бы, ну, чисто детский, чисто понимание в этом, ну, как они хотят ускорить, как, вот, не терпится, ну, когда же? Вопрос к нам, а нам? Терпится или не терпится? Так трудно сегодня найти работников, так трудно сегодня, вот, как брат говорит, ну, чтобы группы увеличивались, чтобы кто-то с нами еще пошел. Как трудно это сделать. И другое переживание, когда кто-то хочет если пойти потрудиться, но с какой-то выгодой для себя, тоже большое переживание. И думаешь, Господи, ну как все это увидеть? Как все это увидеть, что вот действительно эта душа ходит перед тобой, ходит так, что она готова, пусть в немощи своей, пусть не такая красноречивая там, может, как Моисей, может, как Иеремия, может, как Гедеон, самый-самый такой слабенький. Или, может, вот как брат говорил, Иона, ну, какая сильная проповедь. Или я тоже как-то не задумывался, слушаю, думаю, действительно, а что за проповедь? Покайтесь, да, погибните. И думаю, как он говорил, вот, сильно он кричал об этом или нет. У нас неделю назад похороны были, хоронили не очень такие радостные сыны верующих родителей, с женой машины их раздавила насмерть, КамАЗ в Жигулях. Ему 19 лет, ей 22 года. Вот ее отлучили, когда она с ним сошлась жить, он не принимал крещение. Вот и года они не пожили. Вот такая смерть. Конечно, мы пришли, родители верующие, многодетная семья. Понимаете, хорошо говорить на похоронах, когда мы хороним. Вот хоронила я свою маму последнюю. Это огромное благовестие. Огромное. То, что наговорила там в округе, там соседям, все это свое. Но когда пришла церковь, когда все съехались, когда духовой, когда проповеди, когда дети, которых было очень много, это в июне было, и потом соседи говорят, мне так приятно было слышать, когда соседи сказали, ну, друг другу говорят, вот учитесь. Сколько детей было, сколько детей было. Вы видели, сколько их тут? И у каждого по много. Ни одного цветочка не затоптали. А наши только выйдут из подъезда, и все. То сорвут, то затопчут, то накидают чего-нибудь. Учитесь. И мы тоже говорили слово. Народу много было. Школа вся пришла, где он учился. Тысячи, может быть, больше. Кто-то слушал. Слушал, мы говорили к живым. Нельзя так жить. И так уходить с земли нельзя. Нельзя. Остановитесь, молодые люди. Молодежь, что вы думаете? Кто-то стоял и откровенно смеялся, братья и сестры. Говорю, как есть. И кто-то, один у нас брат не выдержал, взял микрофон, и мы все слышали, озвучение большое было. Прекратите, так грубо. Что же вы делаете? Здесь же родители у гроба плачут. У кого дети в подобном положении тоже переживают, а вы там что-то веселое рассказываете, смеетесь. Вас тоже ожидает. То же, что и Петю показывает вот так. Конечно, это было. Я стоял, у меня аж мурашки по коже вот так. Вот, и все, естественно, притихли. Потом кто-то из них подходил. Ну, это вы нас так любите. Это вы нас так любите. Вы нас наоборот от Бога отталкиваете. И это дети верующих родителей. Братья и сестры. Горько, конечно. И мы понимаем, что, может быть, да, нужно повежливее, культурнее, с огромной любовью. Но я думаю, это тоже от любви было сказано. Остановитесь. Остановитесь, куда вы идете, что вы думаете. Ведь Бог всемогущий, Он может в одно мгновение, как и слышали вы сегодня, в одно мгновение. Но пока церковь, пока родители, пока вот это заступничество есть, и Бог еще терпит все это, терпит. Как терпит, братья и сестры, просто иногда трудно сказать. Что у нас там творится, это даже невозможно и все рассказать, что-то, чему идет, разврат полнейший. Иногда мы выходим, да, кто-то слушает, а кто-то, наоборот, кричит: уходите, мы не хотим вас слушать. Между ними возникает там одни других, мы ничего не делаем, мы только поем или проповедуем, или играем. Они между собой уже начинают устанавливать, что мы хотим, а мы не хотим. И вот когда я слышу, у нас вот вернулись две сестрички с Калининграда, они поехали в апреле месяце, пригласили их на Ямал. Там, где нас на Мамбалю потрудится, пригласили на Ямал в один чум. В этом чуме половину верующих, половину неверующих. Молодые, сын с женой и трое деток, но они еще маленькие, а сын с женой приняли крещение, а родители, папа, мама еще нет. И там еще несколько детей ихних. И вот они как бы полчума до полчума. Ну, и они попросили, привезите нам кого-нибудь верующих хотя бы на лето, на 2-3 месяца, чтобы они нам читали, чтобы они нам разъясняли, чтобы они нам песни научили петь, молиться. Вот, вот не так, чтобы приехали, уехали, а вот на несколько. Ну и вот в апреле завезли. Ну, конечно, одной сестре 19 лет, другой 21 год. И кто-то, ты говорил, ну, кого мы везем? Ну, кого мы везем? Ну, что они там? Ну, спеть споют, ну, помолятся. Ну, это же все-таки тундра и все это. Ну, как? А до этого туда ездил брат 70-летний. Иногда по полгода жил там среди них. Ну, здоровье есть здоровье. И вот привезли их, чум еле нашли, там пришлось к морю подъезжать, это как раз на западе Карского моря. Нашли маяка, с маяка, как им объяснял брат наш уже, немец, говорит, там, говорит, видно, наш чум, бинокль посмотрите. Ну, они так и сделали, до моря дошли, до маяка, посмотрели, увидели, приехали в чум. Вот. Ну, и познакомили, там сутки побыли. Брата этого молодого забирают с собой дальше идти в тундру по чумам, а здесь оставляют двух сестер и дедушку с остальным семейством. Вот в таком качестве они остановились. Прошли, говорит, несколько дней. Однажды, говорит, ночью мы спим, вдруг по чуму кто-то как ударит. Все затряслось. Ну, жена вышла, невестка вышла, как глянула, это медведь белый. Да еще такой молодой, переросток, правда. Ну, они молодые, но здоровенные. Вот, даже больше, чем я. Естественно, она, ну, собаки отгонят. Он отойдет, опять возвращается. Ну, а как молодому, глупому, ему интересно все. Бабушка с дедушкой говорит, никогда они сюда не приходили. Это первый случай, вот сколько мы живем, сколько нам лет, никогда такого не было. Ну, а потом, как выяснилось, что вездеход их привел. До моря дошли, вот, а он по следам прикола вот, пришел к чуму. Ну, сестры говорят, так они потом скажут, мы сначала не испугались. Мы сказали, давайте молиться. Мы говорим, собаки есть. А что там собаки? Он как даст, как котенка эту собаку, мокрое место. Но они помолились. Он то придет, то уйдет. Представляете, какое напряжение? Дедушка этот с бабушкой там, ну а нам что делать? Невестка говорит, молитесь и вы. Но они, говорит, упали там на шкуры свои. Типа как на колени, ну и молятся, медведь, уйди от нас, мы тебя не звали, иди к себе. Вот молитвы их, вот дети услышали, смеяться начали. Но тут сестрички говорят, ну разве, кому вы обращаетесь? Ну разве медведь Бог? Молитесь с нами, Богу всемогущему, молитесь. Все Бог. все будет хорошо. Мы помолились, отошел он там подальше. Мы посоветовались с девушкой, говорит, надо мне до самей дойти. В этом в кладовке своей все-таки брать ружье, надо его. Не то он не даст там покоя, он не уйдет. Начал уже к саням подбираться, к продуктам. В таких случаях им разрешается вот, применять ружье. Ну и как кое-как ему достали это ружье, он сестры сказали, ну это руки трусятся, мы им куда он стрельнет. Он в медведи не попадет. И он и сам переживает. Я говорит, медведя ни разу не стрелял за всю жизнь. Ни разу. Но мы его говорим, ладно, мы молиться будем. Дедушка, ты, ладно, может быть, и пугнешь его, может, уйдет. Ну и в итоге один выстрел, и медведь мертвый. Один выстрел. Мы поблагодарили, помолились. Через 3 дня они говорят, возле чума стоял новенький буран. Коммерсанты пригнали это вместо шкуры. Шкуру мы им отдали. Зато у нас новенький буран теперь есть. И вот после этого переживания, можно ли посылать на труд вот таких душ? Можно ли выйти? А я говорю, если с ними Бог всемогущий, если они ходят перед этим Богом и ходят в непорочности, это дело можно делать и совершать с Божьей помощью. И мы этому свидетели, что Бог не оставил и не оставляет ими. И всегда будет с нами. И всегда его и рука, и осеняющая, и благодеющая, и всемогущая будет в этом деле помощью. Хотя, братья и сестры, я еще раз говорю, иногда мы говорим, неужели все это состоится? И мне хотелось бы утвердить вас. Состоится, братья и сестры, состоится. И придет наш Господь во славе, состоится. И будем мы радоваться. И то, что состоится, Он утверждает нас, не бойся, молодое стадо, не бойся. Страхи будут, знаете, какие страхи? Мы в городе у себя, в Железногорске, проводим благовестие по микрорайонам. Каждое воскресенье с духовым, без духового, с крепичным, всей церковью. У нас 5 часов собрания, после 5 по очереди микрорайоны. Ну и в одном микрорайоне скрипичный тоже образовался у нас. Кстати, где-то с ваших краев к нам переехал брат Максим, парафейник, есть такой брат. Вот или жена его где-то откуда-то с Украины. Вот. Рукоположили у нас недавно его в церкви на служителя. Вот он занимается с этим оркестром. Ну, они сыграли, слово сказали. Вдруг один мужчина тоже просит слово, можно сказать. Вот. Но братья говорят, что вы хотели? Ну, я сказать хочу. Тоже хочу сказать через микрофон. Ну, скажите, братья, посмотрите, ну, пусть скажет, что он хочет. Ну, он вышел, говорит, люди, вот, ну, хорошее дело для нас делают, вот, верующие баптисты наши, хорошего, поют нам песни хорошие, слова хорошие говорят, вот, жизнь у них, мы же знаем почти тут всех, вот, ну, может быть, не все такие хорошие, но в основном все хорошие среди них. Но у меня такой вопрос, вот у нас... Сегодня в России, вот центральная газета, статистика, каждый 4-й россиянин готов совершить суицид, то есть больной шизофренией. Каждый 4-й россиянин. Это вот официальная статистика прессы. Я, говорит, не знаю, для чего это доводится, все это для нас, чтобы нас вогнать в такой страх, что же нам делать. Если каждый 4-й, я буду бояться соседа. Куда мне тогда идти? Или 1 300 000, такая статистика, что такие, которые уже делали эти злодеяния, готовы сделать их в любой миг. Они или в клинике находятся, или их отпустили, или неизвестно где и что они. То есть вся страна как бы в таком должна быть страхе. Вот что нам делать? вы знали об этом, задают вопрос братьям, или не знали? Как вы на это реагируете? Братья и сестры, первый момент, это не так просто. Сразу услышишь такие цифры, думаешь, ничего себе, а как мы еще живем? А потом, когда брат отвечает, а вы знаете, под сенью кого мы находимся? Под рукой кого мы живем? Вы знаете, кто нас защищает? Вы знаете, где наша жизнь, будущность? Мы же вам об этом всем говорим. Наш Бог всемогущий, ниже. Мы спокойно ложимся и спокойно встаем. Хоть завтра каждый второй будет таким. Если Бог допустит, то это случится. Наших отцов такая армада не задавила, не стерла с лица земли. Потому что Бог наш всемогущий. И у меня такое желание, братья и сестры, думаю, на этом остановиться. Пусть Господь вас и дальше благословит в вашем стремлении вот совершать этот труд. Не опускайте рук, не сомневайтесь, не допускайте вот этих вопросов. Неужели у Бога сократилась рука спасать еще? Нет, не сократилась и не сократится. А утвердиться на том, что наш Бог всемогущий, не забывайте об этом, но надо ходить как пред Ним. Вот ходить пред Ним, вот так, как Авраам. И он ходил, братья и сестры, ходил, а потом что и поверил, и что менилось и в этом. То же самое нас ожидает. Думаю, мы должны поблагодарить Господа, что Он и сегодня нас и утверждает, и убеждает этим, ободриться этой мыслью и продолжать наше хождение, наше служение пред Ним. Аминь. Помолимся.